13.1. Конкурентные рынки факторов производства. Конкурентный рынок факторов производства – это рынок, на котором имеется большое число продавцов и покупателей фактора производства, причем отдельный продавец или покупатель не может повлиять на стоимость фактора производства. Например, если отдельные фирмы приобретают для строительства домов небольшую часть общего рыночного объема пиломатериалов, их решение о покупке никак не повлияет на цену. Аналогичным образом, решение по объему производства поставщиков пиломатериалов, каждый из которых контролирует небольшую долю рынка, не повлияет на рыночную цену продаваемых ими пиломатериалов. Мы начнем с анализа спроса на фактор производства отдельных фирм. Чтобы получить рыночный спрос, мы суммируем величины отдельных спросов. Затем мы перейдем к рыночному предложению и покажем, как определяется рыночная цена и количество ресурсов. Страница 364. Спрос на фактор производства, когда переменным является только один фактор. Кривые спроса на факторы производства имеют наклон вниз точно так же, как кривые спроса на готовые товары, являющиеся итогом производственного процесса, хотя и по иной причине. В отличие от потребительского спроса на товары и услуги, спрос на факторы производства, например, спрос на рабочую силу, является производным спросом. Он зависит от объема производства, фирмы и издержек на производственные факторы, таких как ставка зарплаты. Например, спрос фирмы Apple Computer на программистов является производным спросом, который зависит не только от нынешних окладов программистов, но также и от того, сколько компьютеров и пакетов программного обеспечения Apple собирается продать. Чтобы проанализировать спрос на факторы производства, мы используем материал из главы 7, который показывает, как фирма выбирает объем используемых факторов производства. Мы предположим, что фирма производит свою продукцию, используя два фактора – капитал К и труд Л, которые можно купить по ценам Р – арендная плата за капитал, и W – тарифная ставка зарплаты соответственно. Мы также предположим, что фирма владеет своим заводом и оборудованием, но должна решить, сколько нанять рабочей силы. Фирма уже наняла определенное число рабочих и хочет знать, рентабельно ли нанять одного дополнительного рабочего. Наем этого дополнительного рабочего имеет смысл, если дополнительный доход от него больше, чем издержки на заработную плату. Дополнительный доход от добавочной единицы рабочей силы называется предельной доходностью труда и обозначается MRPLT. Мы знаем, что фирме следует нанять больше рабочей силы, если MRPLT является по крайней мере равным издержкам на зарплату W. Как мы измеряем MRPLT? Это дополнительный объем выпуска продукции, получаемый от использования добавочной единицы труда, помноженный на дополнительный доход от дополнительной единицы выпуска продукции. Дополнительный объем производства выражается предельным продуктом труда MPLT, а дополнительный доход – предельным доходом MR. Таким образом, MRPLT равно, скобка открыта, MPLT, скобка закрыта, MR в скобках. Формула 13.1. Это важное равенство выполняется для любого конкурентного рынка факторов производства, независимо от того, является ли рынок готовой продукции конкурентным или нет. Однако, страница 365. Однако, чтобы изучить характеристики MRPLT, начнем с совершенно конкурентного рынка готовой продукции и ресурсов. На совершенно конкурентном рынке готовой продукции фирма будет продавать всю свою продукцию по рыночной цене P. Тогда предельный доход от продукта труда равен предельному продукту труда, умноженному на цену продукта. MRPLT равно, скобка открыта, MPLT, скобка закрыта, P в скобках, формула 13.2. Верхняя кривая на рисунке 13.1 представляет собой кривую MRPLT для фирмы на конкурентном рынке готовой продукции, на котором у фирм нет монопольной власти. Отметим, что предельный продукт труда снижается по мере того, увеличивается рабочее время, потому что действует закон убывающей доходности. Следовательно, кривая предельной доходности труда идет вниз, несмотря даже на то, что цена на продукцию остается постоянной. Нижняя кривая на рисунке 13.1 является кривой MRPLT, когда фирма обладает монопольной властью на рынке готовой продукции. Когда фирма имеет монопольную власть, она может снизить цену на готовую продукцию, чтобы увеличить объем реализации. В итоге предельный доход всегда меньше, чем цена, МР меньше П, и предельный доход снижается по мере увеличения выпуска продукции. Таким образом, кривая предельной доходности продукта имеет в данном случае наклон вниз, так как обе кривые предельного дохода и предельного продукта имеют наклон вниз. Примечание диктора. Далее на странице 365 следует рисунок 13.1. Графическое изображение предельного продукта по доходу. Конец примечания. Страница 366. Сравним кривую МРПЛТ фирмы без монопольной власти с такой же кривой, но в случае, когда фирма обладает монопольной властью. Кривая МРПЛТ фирмы с монопольной властью круче, чем кривая МРПЛТ фирмы без монопольной власти и лежит ниже. Математически это можно представить так. МРПЛТ, в скобках монопольная власть, равно... Скобка открыта, МПЛТ, скобка закрыта, скобка открыта, МР, скобка закрыта, меньше, скобка открыта, МПЛТ, скобка закрыта, П в скобках, равно МРПЛТ, скобка открыта, без монопольной власти, скобка закрыта. Одно из последствий данного результата заключается в том, что при любой заданной зарплате фирмы с монопольной властью на рынке готовой продукции наймут меньше рабочих, чем аналогичные фирмы, у которых монопольной власти нет. Концепция предельной доходности продукта может быть применена к найму фирмой рабочих. Каким бы ни был рынок готовой продукции, предельная доходность продукта показывает, сколько фирма готова заплатить, чтобы нанять дополнительную рабочую силу. Пока МРПЛТ больше тарифной ставки зарплаты, фирма будет нанимать дополнительную рабочую силу. Если предельная доходность продукта меньше, чем тарифная ставка зарплаты, фирме следует уволить часть рабочих. Только когда предельная доходность продукта равна сумме зарплаты, используемой фирмой, количество трудовых ресурсов будет максимизировать прибыль. Таким образом, максимизирующий прибыль условием является МРПЛТ равно W, формула 13.3. Рисунок 13.2 использует данные условия. Кривая спроса на труд DLT совпадает с кривой МРПЛТ. Отметим, что спрос на трудовые ресурсы возрастает по мере того, как ставка зарплаты понижается. Так как рынок труда совершенно конкурентен, фирма может нанять столько рабочих, сколько она пожелает при рыночной зарплате, W со звездочкой. И поэтому кривая предложения трудовых ресурсов, используемых фирмой SLT, является горизонтальной линией. Максимизирующая прибыль количества трудовых ресурсов, используемых фирмой L со звездочкой, находится на пересечении кривых предложения и спроса. Рисунок 13.3 показывает, как меняется спрос на трудовые ресурсы в результате снижения на рынке ставки зарплаты с W1 до W2. Ставка зарплаты может снизиться, если растущее число рабочей силы выходит на рынок впервые, как случается, например, когда молодежь достигла совершеннолетия. Примечание диктора. Далее на странице 367 следует рисунок 13.2 «Зависимость цены на труд от его количества на конкурентном рынке». Конец примечания. Первоначальный спрос на труд L1 находится на пересечении кривых MRPLT и S1. Однако, когда кривая предложения труда смещается с S1 к S2 и ставка зарплаты падает с W1 до W2, спрос на труд возрастает с L1 до L2. Рынки факторов производства во многом аналогичны рынкам готовой продукции. Примечание диктора. Далее на странице 367 следует рисунок 13.3. Изменение спроса на труд при изменении его оплаты. Конец примечания. Страница 368. Например, максимизирующие прибыль условия для рынка факторов производства, что предельная доходность продукта должна быть равна ставке зарплаты, аналогично правилу для рынка готовой продукции, что предельный доход должен быть равен предельным издержкам. Чтобы увидеть, почему это так, вспомним, что MRPLT равно, скобка открыта, MPLT, скобка открыта, MR, скобка закрыта, и разделим обе стороны уравнения 13.3 на предельный продукт труда. Тогда мы получим MR равно W дробь MPLT, формула 13.4. Так как MPLT представляет собой дополнительный выпуск продукции на единицу ресурса, правая часть уравнения 13.4 равна издержкам производства дополнительной единицы продукции, тарифной ставке зарплаты, помноженной на затраты труда, необходимые для производства единицы продукции, то есть предельным издержкам производства. Уравнение 13.4 показывает, что выбор как количество трудозатрат, так и объема выпуска продукции фирмы подчиняется одному и тому же правилу. Количество факторов производства и объем выпуска продукции выбираются так, чтобы предельный доход от сбыта продукции был равен предельным издержкам на приобретение производственных факторов. Данные правила выполняются как для конкурентных, так и для неконкурентных рынков. Спрос на отдельный фактор производства, когда несколько факторов переменны. Когда фирма одновременно выбирает объем двух или больше переменных факторов производства, как при долговременном анализе, проблема найма становится труднее, так как изменение в цене одного фактора изменит спрос на остальные. Предположим, например, что и труд, и оборудование для конвейера являются переменными факторами в процессе производства сельскохозяйственной техники, а мы хотим определить спрос фирмы на рабочую силу. При снижении тарифной ставки зарплаты будет требоваться все больше рабочей силы, даже если капиталовложения фирмы и в оборудование останутся неизменными. Но по мере того, как труд становится менее дорогостоящим, предельные издержки производства сельскохозяйственной техники снижаются, и это приводит к увеличению выпуска продукции. В итоге фирма, вероятно, решит вложить капитал в дополнительное оборудование, чтобы расширить свои производственные мощности. Примечание диктора. Далее, на странице 369 следует рисунок 13.4. Кривая спроса на труд при изменении капитала. Конец примечания. Расширение использования дополнительного оборудования вызывает смещение кривой предельной доходности труда вправо, что в свою очередь вызывает рост спроса на труд. Это показывает рисунок 13.4. Предположим, что когда тарифная ставка зарплаты составляет $20 в час, фирма расходует 100 человеко-часов, как показано точкой А на кривой МРП с нижним индексом L1. Теперь посмотрим, что произойдет, когда ставка зарплаты снижается до $15 в час. Так как теперь предельная доходность труда выше, чем тарифная ставка, фирме потребуется больше рабочей силы. Но кривая МРП с нижним индексом L2 описывает спрос на труд при фиксированном объеме использования оборудования. Снижение зарплаты будет стимулировать фирму увеличить использование как рабочей силы, так и оборудования. Вместе с увеличением количества оборудования предельная доходность труда возрастает, с большим количеством оборудования производственный процесс будет более производительным, и кривая предельной доходности труда сместится вправо к МРП с нижним индексом L2. Таким образом, когда ставка зарплаты снижается, фирма будет затрачивать 140 часов рабочего времени, как показано точкой С, а не 120 часов точкой Б. Точки А и С находятся на кривой спроса фирмы на труд ДЛТ при переменном объеме оборудования. Отметим, что в этом виде, как она построена, кривая спроса на труд более эластична, чем обе кривые предельной доходности труда, которые не допускают изменений в количестве используемого оборудования. Страница 370. Следовательно, большая эластичность спроса на труд, когда затраты капитала становятся переменными на долговременном этапе, по сравнению с краткосрочным периодом, когда капитал постоянен, объясняется тем, что фирмы могут заменить капитал трудом в производственном процессе. Кривая рыночного спроса. Когда мы сводим вместе отдельные кривые спроса потребителей, чтобы получить кривую рыночного спроса на такой продукт, как продовольствие или одежда, мы имеем дело с одной отраслью промышленности. Однако такой фактор производства, как квалифицированные рабочие силы, пользуется спросом фирм во многих различных отраслях. Чтобы получить кривую совокупного рыночного спроса на труд, мы должны, следовательно, сначала определить спрос на нее в каждой отрасли, а затем почленно сложить кривые спроса отрасли. Второй этап прост. Складывая кривые спроса отрасли на труд, чтобы получить кривую рыночного спроса на труд, мы делаем то же самое, что и при сложении отдельных кривых спроса на продукт для построения кривой рыночного спроса. Поэтому сосредоточим наше внимание на более сложном первом этапе. На первом этапе определения спроса в отрасли принимается в расчет, что уровень выпуска продукции, производимой фирмой и цена товара изменяется по мере изменения стоимости факторов производства. Легче всего определить рыночный спрос, когда имеется один единственный производитель продукта. Тогда кривая предельной доходности является кривой спроса в отрасли на факторы производства. Однако, когда на рынке действует много фирм, анализ более сложен из-за возможного взаимодействия фирм. Чтобы проиллюстрировать эту проблему, рассмотрим спрос на труд, когда рынки готовой продукции являются совершенно конкурентными. В этом случае предельная доходность труда равна произведению цены товара и предельной продуктивности труда. Смотри уравнение 13.2, что иллюстрируется кривой МРП с нижним индексом L, первое, на рисунке 13.5. Предположим вначале, что тарифная ставка зарплаты составляет $15 в час, и фирме требуется 100 человеко-часов. Теперь предположим, что она для этой фирмы снижается до $10. Если никакие другие фирмы не могут нанять рабочих по более низкой ставке, тогда эта фирма затратит 150 человеко-часов, просто за счет поиска точки на кривой МРП с нижним индексом L1, который соответствует зарплате в $10 в час. Страница 371. Но если ставка зарплаты снижается для всех фирм в отрасли, отрасль в целом будет использовать больше наемного труда. В свою очередь, это приведет к увеличению выпуска продукции отраслью и сместит вправо кривую предложения отрасли. Это смещение приведет к снижению рыночной цены на продукцию. На рисунке 13.5а, когда падает цена товара, первоначальная кривая предельной доходности смещается влево от МРП с нижним индексом L1 к МРП с нижним индексом L2. Это ведет к снижению спроса фирмы на труд со 150 до 120 человеко-часов. Поэтому спрос отрасли на труд будет меньше в случае, если только одна фирма в состоянии нанять рабочих по более низкой ставке зарплаты. Рисунок 13.5b иллюстрирует это положение. Верхняя линия показывает совокупный спрос на рабочую силу, полученный сложением кривых спроса отдельных фирм, в том случае, если цена товара не изменится со снижением зарплаты. Вторая линия показывает кривую спроса в отрасли на труд, при построении которой предполагается, что цена товара снизится, когда все фирмы расширят выпуск продукции в результате снижения размера зарплаты. Спрос отрасли на рабочую силу равен L нулевой человеко-часов, когда ставка зарплаты составляет $15 в час. Когда зарплата снижается до $10 в час, спрос отрасли повышается до L1, но если при этом цена товара останется постоянной, спрос увеличится еще больше, до L2. Сведение кривых спроса в отрасли в кривую рыночного спроса на труд является последним шагом, который мы делаем, чтобы определить совокупный спрос на труд во всех отраслях. Построение кривой рыночного спроса на труд или любой другой фактор производства происходит аналогично для рынков монополистической конкуренции или олигопольных рынков готовой продукции. Примечание диктора. Далее на странице 371 следует рисунок 13.5 «Кривая отраслевого спроса на труд». Конец примечания. Страница 372. Единственная разница заключается в том, что для этих рынков труднее прогнозировать изменения в цене товара в результате изменения в размере зарплаты, так как каждая фирма будет осуществлять свою стратегию ценообразования, а не принимать цену товара как данную. Пример 13.1. Спрос на авиационный бензин. На протяжении 70-х годов стоимость топлива для американских авиакомпаний быстро росла вместе с мировым ростом цен на нефть. Если в 1971 году затраты на топливо составляли 12,4% общих эксплуатационных расходов, то в 1979 году эта доля поднялась до 24,6%. Как и следовало ожидать, количество авиационного бензина, используемого на авиалиниях, на протяжении этого периода снижалось по мере роста цен. Таким образом, объем производства авиационной промышленности, измеряемый в тоннах на милю, вырос на 29,6%, тогда как количество потребляемого топлива возросло только на 8,8%. Анализ спроса на бензин для реактивных самолетов важен как для руководителей нефтеперерабатывающих предприятий, которые должны решить, сколько топлива производить, так и для руководителей авиакомпаний, которые должны спланировать закупки топлива и рассчитать увеличение издержек в связи с ростом цены на топливо. Недавно проведенное исследование предоставило некоторую информацию о величине спроса на топливо. Воздействие повышения цен на топливо на деятельность компаний зависит от их способности сократить расход топлива за счет уменьшения грузоподъемности, снижается необходимость резервного запаса топлива или совершения перелетов на более низкой скорости, снижается лобовое сопротивление и увеличивается КПД двигателя, или компенсация роста издержек за счет увеличения цен на авиабилеты. Таким образом, эластичность спроса от цены на реактивное топливо зависит как от возможности сэкономить топливо, так и от эластичности спроса и предложения от цены на авиабилеты. Чтобы измерить краткосрочную эластичность спроса на топливо, примем в качестве показателя спроса на горючее число галлонов бензина, используемого авиакомпанией по всей сети маршрутов на внутренних линиях. Цена топлива измеряется в долларах за галлон. Страница 373. Статистический анализ спроса должен учитывать и другие факторы, кроме цены, которые могут объяснить, почему некоторым фирмам нужно больше топлива, чем остальным. Один из них заключается в том, что ряд авиакомпаний пользуются самолетами с более экономичными двигателями. Второй фактор заключается в протяженности полетов. Чем короче полет, тем больше топлива расходуется на милю полета. Оба эти фактора были включены в статистический анализ, который показывает зависимость спроса от цены на бензин по ежеквартальным данным с 1971 по 1979 годы. В таблице 13.1 содержатся данные по эластичности спроса от цен. Все показатели рассчитаны для краткосрочного периода, потому что использовались данные за ограниченный период и не учитывались возможности использования новых типов самолетов. Эластичность спроса от цены на топливо колеблется в диапазоне от 0 Pan American до минус 0,15 дельта. В целом результаты показывают, что спрос на топливо в качестве фактора производства в авиакомпаниях очень неэластичен. Это неудивительно, в короткие сроки никакой подходящей замены топливу не найти. Долгосрочная эластичность спроса выше, потому что тогда авиакомпании могут использовать самолеты с более экономичными двигателями. Рисунок 13.6 показывает краткосрочный и долговременный спрос на авиационное топливо. Кривая краткосрочного спроса МРП с нижним индексом СР совершенно неэластична, так как топливо трудно заменить в краткосрочном периоде иными видами сырья. Долговременная кривая спроса МРП с нижним индексом ЛР более эластична, потому что имеет возможность замены другими видами сырья. Примечание диктора. Далее на странице 373 следует таблица 13.1. Эластичность спроса на авиатопливо от цены в краткосрочный период. Таблица состоит из двух колонок. Заголовок левой колонки – авиакомпания. Заголовок правой колонки – коэффициент эластичности. Первая строка – первая левая колонка – American. Правая колонка – минус 0,06. Вторая строка – левая колонка – Continental. Правая колонка – минус 0,09. Третья строка – левая колонка – Eastern. Правая колонка – минус 0,07. Четвертая строка – левая колонка – Northwest. Правая колонка – минус 0,07. Пятая строка – левая колонка – TVA. Правая колонка – минус 0,1. Шестая строка – левая колонка – Braniff. Правая колонка – минус 0,1. Седьмая строка, левая колонка, дельта, правая колонка, минус 0,15. Восьмая строка, левая колонка, national, правая колонка, минус 0,03. Девятая строка, левая колонка, pan American, правая колонка, 0,0. Десятая, последняя строка, united, правая колонка, коэффициент эластичности, минус 0,1. Конец таблицы 13.1. Далее, на странице 374 следует рисунок 13.6, кривая краткосрочного и долговременного спроса на авиационное топливо. Конец примечания. Планирование факторов производства в фирме. Когда рынок фактора производства идеально конкурентен, фирма может приобрести такое количество используемого фактора, какое она пожелает, по постоянной цене. Кривая предложения фактора производства, с которой сталкивается фирма, становится бесконечно эластичной, как на рисунке 13.2 и 13.7b. Допустим, фирма покупает ткань по цене $10 за ярд, чтобы шить одежду. Рисунок 13.7b. Так как фирма закупает лишь небольшую часть тканей на рынке, она может купить сколько хочет, не влияя на цену. Кривая предложения, с которой фирма сталкивается на рынке, показывает, какую цену она должна будет заплатить, чтобы купить определенное количество сырья. Таким образом, кривая предложения АЕ представляет собой кривую средних расходов, так же, как и кривая спроса, с которой сталкивается фирма, является кривой среднего дохода, так как она указывает удельные расходы фирмы на единицу приобретаемого фактора производства. Кривая предельных расходов МЕ, с другой стороны, представляет собой расходы фирмы на каждую дополнительную единицу производственного фактора, который она покупает. Кривая предельных расходов на рынке факторов производства аналогична кривой предельных доходов на рынке готовой продукции. Примечание диктора. Далее на странице 375 следует рисунок 13.7. Кривая предложения фактора производства на конкурентном рынке. Конец примечания. Когда рынок производственных факторов конкурентен, кривые средних и предельных расходов сливаются в одну горизонтальную линию. Точно так же кривые предельного и среднего дохода совпадают, являясь горизонтальной линией, для конкурентной фирмы на рынке готовой продукции? Какое количество факторов производства приобретет фирма, действующая на конкурентном рынке, производственных факторов? Пока кривая предельного дохода, продукта труда, лежит выше кривой предельных расходов, фирма может увеличить прибыль за счет приобретения большего количества факторов производства, потому что прибыль от дополнительной единицы, МРП, превышает издержки МЕ. Однако, когда кривая предельного дохода лежит ниже кривой предельных расходов, прибыль от использования фактора производства становится ниже издержек. Следовательно, максимизация прибыли требует, чтобы предельная доходность была равна предельным расходам. МЕ равно МРП, формула 13.5. Когда мы рассматривали особый случай конкурентного рынка готовой продукции, мы видели, что фирма увеличила объем закупок таких производственных факторов, как труд, до уровня, при котором предельная доходность продукта равна цене фактора производства W, как в уравнении 13.3. Таким образом, для конкурентного рынка условием максимизации прибыли является равенство цены фактора производства предельным расходом. МЕ равно W, формула 13.6. Страница 376. В нашем примере цена ткани $10 за ярд определяется на конкурентном рынке тканей в точке пересечения кривых спроса и предложения, рисунок 13.7а. Рисунок 13.7b показывает количество закупаемой фирмой ткани в точке пересечения кривых предельных расходов и предельной доходности. Когда закуплено 50 ярдов ткани, предельный расход в $10 равен предельному доходу, полученному от сбыта одежды, что стало возможным за счет расширения использования ткани в производственном процессе. Если закуплено менее 50 ярдов ткани, фирма упустит возможность получить дополнительную прибыль от сбыта одежды. Если было бы закуплено более 50 ярдов, издержки на ткань превысили бы дополнительный доход, который фирма получила бы, когда она продала бы дополнительно готовую одежду. Рыночное предложение факторов производства. Кривая рыночного предложения факторов производства имеет обычно наклон вверх. Мы видели в главе 8, что кривая рыночного предложения товара, продаваемого на конкурентном рынке, имеет наклон вверх, когда растут предельные издержки производства. Те же доводы применимы здесь, потому что такие факторы, как ткань, также обычно производятся с растущими издержками производства. Однако, когда производственным фактором является труд, то соответствующие решения принимают люди, а не фирмы. В этом случае целью производства становится скорее максимизация полезности, а не максимизация прибыли. Ниже мы покажем, что кривая рыночного предложения труда может иметь наклон вверх, но может также, как показано на рисунке 13.8, иметь наклон вниз, то есть более высокая тарифная ставка зарплаты может привести к меньшему предложению рабочей силы. Чтобы выяснить, почему кривая предложения рабочей силы может иметь наклон вниз, рассмотрим, как рабочий решает, сколько часов в день или недель в году ему работать. Рабочее время делится на время работы и время отдыха. Мы можем предполагать, что отдых приносит удовольствие, а работа нужна только для получения дохода. Мы также предполагаем, что рабочий может выбирать, сколько часов в день работать. Тарифная ставка зарплаты, следовательно, измеряет ценность для рабочего времени отдыха, потому что зарплата представляет собой сумму денег, которую рабочий тратит, чтобы насладиться отдыхом. Примечание диктора. Далее, на странице 377 следует рисунок 13.8 «Кривая предложения на труд». Конец примечания. По мере того, как размер зарплаты растет, цена отдыха также растет. Вспомним наш анализ потребительского спроса в главе 4, когда цена изменяется как в связи с эффектом замещения, изменения относительной цены при постоянной полезности, так и в связи с эффектом дохода, изменения полезности при неизменных относительных ценах. Когда увеличивается тарифная ставка зарплаты, налицо оба эффекта. Эффект замещения происходит потому, что более высокий размер зарплаты повышает реальный доход рабочего. При более высоком доходе рабочий может купить больше товаров, одним из которых является отдых. Если тратится больше денег на отдых, тогда эффект дохода стимулирует рабочего трудиться меньшее количество часов. Кроме того, если эффект дохода достаточно велик, рабочий будет трудиться меньше по мере увеличения тарифной ставки зарплаты. Эффекты дохода могут быть весьма велики, так как зарплата является основным источником дохода большинства людей. Когда повышение зарплаты ведет к тому, что рабочий сокращает свое рабочее время из-за большого эффекта дохода, кривая предложения труда имеет наклон вниз. Рисунок 13.9 показывает решение по выбору соотношения времени работы и отдыха, которое отражено кривой предложения труда с наклоном вниз. Горизонтальная ось показывает часы отдыха в день, а вертикальный – доход, приносимый работой. Мы предполагаем, что других источников дохода нет. Первоначально размер зарплаты составляет $10 в час, а бюджетная линия дается как PQ. Точка P, например, показывает, что человек, работающий 24 часа в день, получает доход в $240. Рабочий максимизирует полезность, выбирая точку А, отдыхая 16 часов в день, работая 8 часов в день, заработком $80. Когда размер зарплаты поднимается до $20 в час, линия бюджета превращается в прямую RQ. Примечание диктора. Далее, на странице 378 следует рисунок 13.9. График эффекта замещения дохода при росте зарплаты. Конец примечания. Теперь рабочий максимизирует полезность в точке Б, выбирая 20 часов отдыха в день при 4-часовой работе и зарабатывая $80. Если бы только был эффект замещения, ставка зарплаты стимулировала бы рабочего трудиться 12 часов в точке С вместо 8 часов, однако эффект дохода действует в противоположном направлении. Он превосходит эффект замещения и снижает рабочий день с 8 до 4 часов. В реальной жизни кривая предложения труда с наклоном вниз может быть применена к студенту, работающему летом, чтобы накопить денег для учебы в этом году. Как только достигнута поставленная цель, студент бросает работу ради отдыха. Рост тарифной ставки приведет тогда к меньшему числу часов работы, так как дает студенту возможность заработать нужную сумму денег быстрее. Пример 13.2. Рынок труда для семей с одним и двумя работающими. Одним из наиболее драматических изменений на рынке труда в 20 веке стало увеличение доли работающих женщин. Страница 379. В 1950 году женщины составляли до 29% числа работающих, а в 1980 году – 42%. Замужние женщины занимают существенную долю в таком росте. Возрастающая роль женщин на рынке труда оказала также большое влияние на рынок жилья. Выбор места жительства и работы все чаще становится совместным решением мужа и жены. Сложная природа выбора работы была проанализирована в исследовании, в котором сравнивались выборы работы незамужними женщинами, всего 94, и решение о работе, принимаемое главой семьи и его супругой в 397 семьях. Один способ описания решения о работе, принимаемых различными семьями, заключается в расчете эластичности предложения труда. Показатель эластичности отражает зависимость продолжительности рабочего дня от размера зарплаты, получаемой главой семьи, а также от доходов других членов семьи, если в семье двое работающих. Другие источники дохода и выбор жилья тоже принимаются во внимание. В таблице 13.2 на странице 380 обобщены результаты этого исследования. Если увеличение тарифной ставки зарплаты ведет к снижению продолжительности рабочего времени, кривая предложения труда имеет наклон вниз, так как эффект дохода, увеличивающий продолжительность времени на отдых, сказывается сильнее эффекта замещения, стимулирующего замену отдыха трудом. Тогда эластичность предложения труда отрицательна. Данные таблицы 13.2 показывают, что главы семей с детьми и с одним работающим и семьи с двумя работающими, с детьми или без них, имеют кривые предложения труда с наклоном вниз и с эластичностью в диапазоне от -0,002 до -0,78. Большинство семей с одним работающим главой семейства находится на идущем вверх отрезке кривой предложения труда, а самая большая эластичность – 0,106 характерно для предложения труда одиноких женщин, имеющих детей. Замужние женщины, супруги глав семей, также находятся на отрезке снисходящей кривой предложения труда с эластичностью -0,28 и -0,86. Это предполагает, что более высокая зарплата женщин в семье с двумя работающими будет скорее расхолаживать, чем стимулировать увеличение продолжительности рабочего дня супруги. Решение о работе, принимаемое главой семьи, также зависит от размера зарплаты супруги. Продолжительность работы главы семьи меньше, когда его супруга получает более высокую зарплату. Примечание диктора. Далее на странице 380 следует таблица 13.2. Эластичность предложения труда от уровня заработной платы. Таблица состоит из четырех колонок. Заголовок левой, первой колонки, группы трудящихся. Заголовок со второй по четвертую колонку – коэффициент эластичности, подзаголовок второй колонки – часы работы главы семьи по отношению к его зарплате, подзаголовок третьей колонки – часы работы супруги по отношению к ее зарплате. подзаголовок четвертой колонки «Часы работы главы семьи по отношению к зарплате его супруги». Первая строка. Первая колонка. Неженатые мужчины, без детей. Вторая колонка. 0,26. Вторая строка. Первая колонка. Незамужние женщины с детьми. Вторая колонка. 0,106. Третья строка. Первая колонка. Незамужние женщины, без детей. Вторая колонка. 0,11. Четвертая строка. Левая. Первая колонка. Семья с одним работающим, с детьми. Вторая колонка. Минус 0,78. Пятая строка. Первая колонка. Семья с одним работающим, без детей. Вторая колонка. 0,7. Третья и четвертая, как и в предыдущих строках, не заполнены. Шестая строка. Первая колонка. Семья с двумя работающими, с детьми. Вторая колонка. Минус 0,2. Третья колонка. Минус 0,86. Четвертая колонка. Минус 0,4. Седьмая последняя строка. Семья с двумя работающими, без детей. Вторая колонка. Минус 0,107. Третья колонка. Минус 0,28. Четвертая колонка. Минус 0,59. Конец. Таблица 13.2.